Глава третья. Моисей по совет своего тестя, медианского жреца Итро. Однажды он ушел со стадом далеко в пустыню и оказался близ Божьей горы, Харива. Там ему явился ангел Господень, как огонь, горящий внутри куста. Моисей увидел: куст горит, но не сгорает. «Пойду посмотрю на это чудо поближе», — подумал он. «Почему не сгорает куст?» Увидел Господь, что Моисей подошел посмотреть, и воззвал Бог к Моисею из горящего куста. «Моисей, Моисей!» «Да», — отозвался тот. Бог сказал: «Не приближайся. Сними сандалии. Место, где ты стоишь, свято. Я Бог твоих отцов», — сказал он Моисею. «Я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова». Моисей закрыл лицо. Он боялся взглянуть на Бога. Господь сказал: «Я вижу, как страдает мой народ в Египте. Я слышу, как он взывает о помощи. Надсмотрщики притесняют его. Я знаю, как измучен мой народ. И я сошел, чтобы спасти его от египтян, чтобы увести его из Египта в землю хорошую и обширную, источающую молоко и мед, в страну ханаанеев, хеттов, амореев, перезеев, хивеев и евусеев. Стон сынов Израилевых, их зов о помощи, дошел до меня. Я увидел, как угнетают их египтяне. Иди же, я посылаю тебя к фараону. Уведи мой народ, сынов Израилевых, из Египта». Но Моисей сказал: «Кто я такой, чтобы пойти к фараону и увести сынов Израилевых из Египта?» Бог ответил ему: «Я буду с тобой. И вот знак того, что ты мой посланник. Когда ты уведешь мой народ из Египта, вы придете и совершите служение Богу на этой горе». Моисей спросил: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: меня к вам послал Бог ваших отцов. А если они спросят, как его имя, что мне ответить?» Бог сказал Моисею: «Я тот, кто я есть. Так и ответь сынам Израилевым: меня послал к вам тот, чье имя Эхейе, я есть». И еще Бог сказал Моисею: «Ответь сынам Израилевым, что тебя послал Яхве, Господь, Бог их отцов, Авраама, Исаака и Иакова. Это имя мое навеки, это имя мое из рода в род. Иди и созови старейшин Израиля. Передай им, что Господь, Бог их отцов, Бог Авраама, Исаака и Иакова, явился тебе и сказал: я обратил на вас свой взор и увидел, как поступают с вами египтяне. И я возвещаю вам, что уведу вас из египетского рабства в землю ханаанеев, хеттов, амореев, перезеев, хивеев и евусеев, в землю, что источает молоко и мед. Старейшины Израиля тебя послушают, пойдут вместе с тобой к египетскому царю, и вы ему скажете: нам явился Господь, Бог евреев. Позволь нам уйти в пустыню на 3 дня пути и принести там жертву Господу, нашему Богу. Я знаю, что египетский царь станет вас удерживать, невзирая на мощь руки моей, и я занесу свою руку над ним. Я сокрушу Египет чудесами невиданными, и тогда он вас отпустит. И я сделаю так, что египтяне окажут вам милость, и вы уйдете из Египта не с пустыми руками. Ваши женщины попросят у своих соседок серебро, золото и одежду. Вы нарядите своих сыновей и дочерей. Вы уйдете из Египта с богатой добычей.